Глава 11. Там, где тайн становится все больше. «Четверо — это уже много, а пятеро — толпа. Оставим этого человека здесь, мы и так ему помогли. А ты само дружелюбие». Несмотря на мрачный настрой, Хань-И все же поддерживала идею избавиться от Нань-Гуадзы, который прилип к Хань-Зише подобно пиявке. Юньсяо пришлось даже оплатить ему вход за стены третьего дворцового города, чтобы не оставлять Хань-Дзише. Избавиться от Нань-Гуадзы они бы смогли, только отрезав племяннику руку, которую тот не отпускал ни на миг. Только по приходе на постоялый двор Нань-Гуадзы успокоился и перестал вести себя как одержимый злыми духами безумец. Но для этого Хань-Дзише пришлось хорошо постараться, обратившись заботливым дядюшкой. Только рядом с ним Нань-Гуадзы не впадал в истерику. Поэтому и мыть, и переодевать несчастного пришлось ему. Благо актер пришел в себя, и его не пришлось кормить палочками, иначе бы Хань-И вставила бы ему эти палочки в одно место. Надо же знать меру. Тем не менее, она слегка устыдилась своей грубости, когда Нань-Гуадзы принялся кланяться перед ними с извинениями за свое поведение. Пусть он по-прежнему не отходил от Хань-Дзише, почувствовав в нем невольного защитника, ел он самостоятельно. Наблюдая, как Нань-Гуадзы с аппетитом уплетает поданное блюдо, трудно было поверить, что меньше шичения назад он пребывал в состоянии истерики. Все умылись и немного привели себя в порядок, а теперь заканчивали трапезу. Однако Хань-И не испытывала сильного облегчения. Она по-прежнему чувствовала грязь и кровь, прилипшие к телу, а еще ей не давало покоя место на бедре, где зажил порез. Но об этом она решила подумать позже. В отличие от города второго судилища, третий город выглядел чуть лучше. И, как показалось Хань-И, на улицах бродило меньше народа. Постоялый двор располагался на оживленной улице, представляя собой постройку в несколько этажей с типом планировки Сыхэ-Юань. Примечание. Сыхэ-Юань. Традиционный китайский жилой комплекс с закрытым двором, окруженным зданиями с четырех сторон. Этот архитектурный стиль был особенно популярен в Северном Китае, включая Пекин. Конец примечания. Деньги достопочтенных ученых помогали не ютиться в общих комнатах, а снимать отдельные. Но в этот раз они оказались в зале, разделенном хлипкими перегородками, и вместо канов пришлось довольствоваться циновками. Примечание. Кан — спальное место, традиционная китайская печная лежанка, распространенная в Северном Китае. Конец примечания. Что ж, и на том спасибо. Большая часть обитателей Диюя и вовсе ютилась либо под городскими стенами, либо за ними. Не стоит быть такими жестокими. К тому же без помощи Шусюна и господина Юня нам бы тоже пришлось тяжело, сварливо заметил Хань-Дзише. Примечание. Сюн — суффикс, образно означающий «старший брат», и использующиеся для выражения уважения, особенно к старшему другу, товарищу. Конец примечания. «Это с каких пор он стал для тебя Шусюном?» — мрачно полюбопытствовала Хань-И, переводя недобрый взгляд на стоявшего у окна Шу Дунижу, который чересчур правдоподобно изображал незаинтересованность. «Простите этого недостойного за принесенные хлопоты!» Охрипшим из-за рыданий голосом произнес Нань-Гуадзы. Он вымученно улыбнулся, стараясь проглотить недожеванный кусок. «Он постарается отплатить вам, чем сможет». «Да чем ты сможешь отплатить? Станет пушечным мясом?» — поддержала скептицизм Юньсяо Хань-И. «Ну, если подумать...» «Да прекратите вы!» — возмутился Хань-Дзише, чуть ли не стукнув кулаком по столу. «Он один прошел весь третий ад, а вы над ним насмехаетесь. Нань-Гуадзы может оказаться полезным, раз сумел преодолеть такой путь в одиночку». «Молодой господин слишком добр ко мне», — виновато улыбнулся Нань-Гуадзы, смущенный и в то же время расстроенный из-за его комплимента. Задумавшись и отставив миску с лапшой, он удрученно пробормотал. «На самом деле я довольно труслив, только это помогло мне пройти все испытания. Приходилось прятаться по углам и прислушиваться к каждому шороху. Мне казалось, я сойду с ума». «Так ты, получается, не останавливался на втором городе?» — уточнил Хань Цзише. «Нет», — втянув шею в плечи, пробормотал Нань Гуадзы. «У меня не было денег, пришлось отдыхать за воротами. Меня мучили голод и жажда, но я все еще держался на ногах. Даже не помню, как прошел путь. Теперь ты можешь отдохнуть, а дальше решим, что делать». «Вы слишком добры», — оглянувшись на Хань Цзише, ласково улыбнулся Нань Гуадзы. «Мне так стыдно за свое поведение. Теперь я чувствую, что должен загладить вину перед молодым господином. Ну, вы же были напуганы». «Нет-нет, теперь я точно никуда не денусь, пока не отплачу долг». Это напоминало угрозу, а не ободряющее обещание. Хань И уже предчувствовала, что новый друг обернется проблемой, если не для них, то для Хань Цзише. Возможно, прозвучит слишком сурово, но они действительно не могли возиться с человеком, который станет им обузой. Хотя даже странно, как Нань Гуадзы вообще сумел преодолеть испытания третьего зала. Если это не огромная удача, то невероятная хитрость. Не исключено, что он воспользовался другими людьми, чтобы добраться до конца. «Мы с Юнь Сяо сходим в судебное ведомство», — сообщил Шу Дуньжу. «А вы отдыхайте, набирайте сил». Недолго думая, Хань И сказала: «Я пойду с вами. Хочу посмотреть списки». «Тогда и я...» «Нет», — одернула Хань И племянника, злобно зыркнув на него, и добавила: «Присматривай за своим новым другом и никуда не уходи. Не хватало, чтобы ты потерялся даже тут». «Не хватало, чтобы ты потерялся даже тут». «Но тетя...» Отмахнувшись, Хань И ушла с Юнь Сяо и Шу Дуньжу, не забыв показательно запереть дверь, чтобы Хань Цзише никуда не делся. Хотя, зная его, он и в окно со второго этажа мог с легкостью выпрыгнуть. Но вот что он будет делать потом, Хань И не представляла. Нынешний город оказался таким огромным, что до судебного ведомства им пришлось добираться на наемной повозке. Путь занял треть шичения. По дороге Хань И то и дело оглядывалась по сторонам, с любопытством рассматривая архитектуру. Стоило отметить, что улицы здесь оказались намного шире, чем в городе второго судилища, а дворец возвышался на холме, окруженный высокими стенами. А вот о населении и не скажешь, что они здесь исключительно радуются жизни. Скорее наоборот, заливают горе алкоголем и ведут себя довольно вульгарно. В общем-то, неудивительно, учитывая, через что пришлось пройти каждому из этих людей. Но если кому-то хватало сил и денег на развлечения, большая часть продолжала тесниться по проулкам или сидеть на дорогах, переживая шок от пережитых ужасов. «А ведь если бы Юнь Сяо не спас меня, я бы тоже могла умом тронуться», — невесело подумала Хань И. Вспомнив об этом, она почувствовала нахлынувшую слабость. К счастью, за оставшуюся четверть часа ее отпустило странное чувство, и она смогла твердо стоять на ногах перед входом в здание местной администрации. Пускали сюда не всех, за проход теперь приходилось платить монетой или бумажными деньгами. У Хань И денег не было, и она всерьез озадачилась тем, как их раздобыть, чтобы уйти из постоянной зависимости от других людей. Она хотела проследовать за своими спутниками, но стража преградила ей путь, скрестив пики и грозно глянув сверху вниз. Из-за масок с ликами демонов опасно сверкнули глаза. «А...» Растерянно протянула Хань И, подняв руку, словно школьница, желающая задать уточняющий вопрос. «Списки вон там», — указав куда-то в сторону, сухо произнес Юнь Сяо. «Мы скоро вернемся. Никуда не уходи». Поднявшись по ступеням, они миновали главные ворота внутреннего дворца, в котором, видимо, и находилось судебное ведомство. Хань-Инь ничего не оставалось, кроме как устало вздохнуть и направиться изучать списки, почему-то вывешенные довольно далеко от входа. По меркам этого мира стоял день, хотя серые низкие облака, заменявшие небо, создавали атмосферу дождливого вечера. Людей, желающих отыскать знакомое имя в списках душ, прошедших третий зал, оказалось немного. Да и то большинство падали ниц перед высокой стеной и читали молитвы. Время шло, а знакомое имя так и не попадалось. С тоской и горечью Хань-И чувствовала, как ее надежды обращались пылью, рассеиваемой ветром. Стоило уже принять тот факт, что они могли больше никогда не встретиться с Губао. Уже чудо, что им удалось воссоединиться с Хань-Дзише, на большее не следовало и надеяться. Слабость вновь нахлынула на Хань-И, отчего она прикрыла глаза и попыталась побороть головокружение. Прошлое испытание отняло у нее все силы. Вернувшись ко входу в судебное ведомство, Хань-И стала дожидаться своих спутников. К ее удивлению, не успела бы сгореть и треть палочки благовоний, как Шу Дуньжу и Юньсяо вышли из судебного ведомства. Нет, не так. Они вылетели оттуда, так, словно за ними летел разъяренный осиный рой. Шу Дуньжу бросился прочь вдоль стены, видимо, до ближайшего поворота, а Юньсяо, помедлив, подбежал к Хань-И и потянул ее за собой. Потрясённая подобным поведением, даже не столько тем, что они не бросили ее одну, сколько тем, что в роли героя выступил Юньсяо, Хань-И предпочла отложить вопросы на потом и бросилась следом за ними. Бегство продолжалось недолго. Они просто спрятались за углом дворцовой стены. «Что случилось?» — переводя дух, поинтересовалась Хань-И, пытаясь осторожно высвободить руку. Ответа не последовало. Более того, Юньсяо чуть качнул головой и еще сильнее сжал ей руку, отчего заломило кости. Подняв возмущенный взгляд, Хань-И отметила, что Юньсяо мрачно смотрел на нее и предупреждающе качнул головой. На миг у Хань-И все поплыло перед глазами от нахлынувшей волны жара. Едва зажившая рана на бедре запульсировала болью. И только когда Хань-И перестала сопротивляться, дурнота отступила. «Тебе же не могло показаться?» Переключив внимание на выглянувшего из-за угла Шу Дуньжу, поинтересовался Юньсяо. «Эту ауру трудно с чем-то спутать, будто сам не знаешь». Хань-И стала не по себе. И не столько из-за странного поведения ее спутников, сколько из-за того, что Юньсяо не переставал держать ее словно собаку, которая могла в любой момент сорваться с поводка. Потоптавшись на месте, она все же приблизилась к Шу Дуньжу и выглянула из-за его плеча, чтобы понять причину панического бегства. «Если вас что-то встревожило, то, может, лучше уйти?» — предложила разумный вариант Хань-И. «Не думал, что скажу это, но я с ней согласен», — мрачно изрек Юньсяо. «Пока не поздно, давай...» «Тсс!» — шикнул Шу Дуньжу. Оживленная улица помогала не привлекать к себе внимания. Люди блуждали под открытым небом, напоминая призраков. Никто никуда не спешил, а у дворцовых стен знакомо в коленопреклоненной позе молили о прощении грешники. Но даже несмотря на хаотичность движения, Хань-И удалось увидеть, как ворота судебного ведомства покидает женщина, облаченная в светлый боевой доспех. «Вот ведь змея!» — злобно пробормотал Шу Дуньжу. «И правда, она!» Кем бы ни была эта она, женщина выделялась на общем фоне не только легким боевым доспехом, надетым поверх длинного, отливающего золотым цветом одеяния, но и своим поведением. Спина прямая, плечи широко расправлены, вздернутый подбородок подчеркивал уверенность, а цепкий взгляд внимательно осматривал прохожих. Полупрозрачная вуаль прикрывала вытянутое лицо, а макияж и убранные в высокую прическу волосы подчеркивали загадочный образ. Хань-И не знала, кто это, однако ей редко доводилось встречать женщин, которые с первого взгляда обращали бы на себя внимание, ярко выделяясь в толпе. «Быстро! Уходим!» — прошипел Шу Дуньжу, когда незнакомка обратилась к страже. Отыскав среди шумной толпы повозку и чуть ли не впихнув в руки кучера пару монет, Шу Дуньжу ловко запрыгнул в нее. Юньсяо и Ханьи пришлось забираться чуть ли не на бегу, и это лишний раз говорило о том, как много секретов хранили мужчины. Ханьи могла бы проглотить и эту странность, однако это уже выглядело настоящей проблемой, поэтому, когда они разместились в крытой тесной повозке, она с вызовом спросила. «Кто эта женщина и почему вы ее избегаете?» Она сидела рядом с Юньсяо, прямо напротив Шу Дуньжу, и теперь он вряд ли сумеет уйти от разговора. Однако в напряженных чертах его лица отчетливо читалось нежелание делиться информацией. Он изо всех сил делал вид, что его куда сильнее интересует суета на улице. Ханьи дала ему несколько мгновений на размышление, но когда стало понятно, что Шу Дуньжу не собирается отвечать, хлопнула ладонью по бамбуковой шторке, лишая обзора улицы. «Кто эта женщина?» — хмуро повторила Ханьи. Шу Дуньжу перевел на нее немигающий взгляд кристально чистых глаз. Его лицо выглядело бесстрастным, лишенным каких бы то ни было эмоций. Он, наконец, показал тот нож, что прятал за улыбкой. «Госпожа Хань наверняка поняла, что мы не просто ученые». «С чего бы?» — колко поинтересовалась Ханьи, однако Шу Дуньжу проигнорировал ее сарказм и сказал. «Мы с дорогим другом Юнем решили взять вас с собой, потому что нам нужна помощь и поддержка в этом путешествии. А вы с молодым господином Ханем выглядите достаточно сильными и уверенными господами. Даже удивительно, что вы не впали в истерику после двух залов судилища». Это как посмотреть. Ханьи привыкла держать эмоции под контролем. Карьера юриста заточила ее, как нож точит карандаш, острым грифелем которого она защищала права компании. Страх никуда не делся. Он сидел глубоко внутри, где-то под ребрами, словно в клетке, и она не позволяла ему вырваться на волю. Вот только это не избавляло ее от дрожащих рук, слабости в коленках, нездорового сердцебиения и нехватки воздуха. «С какой целью вы хотите нас использовать?» — мрачно полюбопытствовала Ханьи, пожирая собеседника немигающим взглядом. «С той же, что вы нас?» «Чтобы выжить и пройти залы судилищ». «Вы ищете человека», — без долгих предисловий перешла к сути Ханьи. «Этот человек заперт в одном из судилищ? А эта женщина может что-то знать о нем или о вас?» Госпожа Хань весьма проницательна. Вернув себе привычный и радушный образ, улыбнулся Шу Дуньжу. «Верно, эта женщина знает, где он. И если вы хотите, чтобы мы с Юньсяо помогли вам пройти судилище Диюя и отправиться на перерождение, вы поможете нам спасти этого человека». Как же тут все интересно устроено. Если сами судилища напоминали настоящий ад с жуткими пытками и монстрами, то внутри городских стен Диюй становился обычным местом жизни, которым управлял бюрократический аппарат. У каждого так называемого зала, судилища, был свой глава управляющий, судья, который отчитывался, если не самому нефритовому императору, то главе Диюя. Примечание. Юй Ди, или нефритовый император, верховный бог в народных верованиях Китая. Конец примечания. Полагаться на помощь этой подозрительной парочке Ханьи не считала мудрым решением. Слова столь же легки, как и перо, уносимое ветром, поэтому она могла уповать только на странный обмен клятвами с Юньсяо. Учитывая, что он ни словом не обмолвился о случившемся, возможно, он скрывал это и от Шу Дуньжу. Вероятно, эти двое не так дружны и близки, как пытались выглядеть. «Расскажите, что за человека вы ищете? Этого незачем знать, госпоже Хань». «А если мне удастся встретить его раньше вас?» — уточнила Ханьи. «Хоть опишите его и назовите имя». «Имя вам ни о чем не скажет, а внешность вряд ли поможет в поисках», — уклончиво отозвался Шу Дуньжу. «Тогда расскажите о женщине, которой вы избегаете», — вздохнула Хань-И. «Чтобы мы с Хань-Дзише хоть знали, что нас может ждать впереди. И когда нам следует бежать, если услышим ее имя». Последний довод, похоже, убедил Шу Дуньжу, и он сдержанно пояснил. «Женщина, которую вы видели, — это госпожа Ди Хухо». Примечание. Ди Хухо. Искоренять пороки огнем. Конец примечания. Говорят, что в прошлой жизни она пыталась уничтожить духовную школу, в которой училась и служила, а вместе с ней и всех адептов. Подходящее имя для грозной чиновницы, служащей самой смерти, не находите? Она ищет вас, проигнорировав ироничное замечание, уточнила Хань-И. Не знаю, пожал плечами Шу Дуньжу. Выглядел он весьма озадаченным и напряженным, что говорило о его отношении к появлению чиновницы. Владение третьего судилища находится на юго-востоке, а Ди Хухо редко спускается сюда. Хотя она не подчиняется главам судилищ. А кому тогда? Той, кто над ними. Хань-И ожидала более подробного ответа, однако Шу Дуньжу умолк, с мрачным видом посматривая из-за бамбуковой шторки на улицу. Она обернулась к Юньсяо, но тот демонстративно отвернулся, делая вид, что потертая дверца кареты интересовала его куда сильнее. Больше деталей выяснить не удалось. Обратную дорогу до постоялого двора Хань-И обдумывала полученную информацию. И как бы ни пыталась себя убедить в ее ценности, все равно ощущала себя слепой птицей. Шу Дуньжу ни словом не обмолвился о том, что их связывает с Юньсяо. Стало быть, нет никакой гарантии, что сами они не окажутся демонами. По возвращении в зал они обнаружили растянувшегося на циновке Наньгуадзы, спавшего крепким сном младенца. Грязь исчезла с лица и рук. Волосы, потемневшими мокрыми прядями, разметались по подушке, а хлопковые исподние и аромат свежести подсказывали, что он недавно мылся. «Здесь неподалеку есть общественная баня», — пояснил Шу Дуньжу. «Возможно, молодой господин Хань как раз там». «Да и нам бы баня не помешала», — вздохнула Хань-И. «Идите, я схожу последней, а то как-то не хочется этого одного оставлять». «Неужели опасаешься за его жизнь?» — полюбопытствовал Юньсяо. «Боюсь, как бы нас не обобрали. Он даже не проснулся, когда мы пришли, а зайти мог кто угодно». Юньсяо только хмыкнул, выражая согласие. Пока мужчины отсутствовали, Хань-И решила провести инвентаризацию рюкзака. Несколько сухпайков, давно опустевший термос, сухие носки и перчатки, горелка и баллон с газом, разные мелочи и одежда. Невесело глянув на циновку, Хань-И пожалела, что выкинула спальный мешок, в котором было бы в разы уютнее и теплее. Однако перевес стал бы для нее излишней проблемой. Зато при ней остался пауэрбанк, так что она решила подзарядить телефон. Режим самолета помогал экономить батарею, хотя было бы забавно дозвониться до матери из ада. Вот вышла бы шутка. Слушая тихий шум, доносящийся с улицы под темнеющим небом, Хань-И зажгла лампы, а затем вернулась к телефону. Она поразилась тому, что Наньгуадзы продолжал спать, да еще в такой смешной позе, ни на что не реагируя после пережитого ужаса. Хмыкнув, Хань-И включила камеру и сфотографировала его. Если удастся выбраться, будет что вспомнить. Либо все вещи останутся тут, и она уже переродится в другом теле. «Вот ведь», — нахмурилась Хань-И, глядя на смазанный снимок. Еще пара попыток не увенчалась успехом. Силуэт Наньгуадзы получился смазанным, каким-то черным и расплывчатым. Похоже, души умерших не так-то просто запечатлеть даже на хорошую камеру. Дождавшись, когда вся братья вернется, Хань-И уже поздним вечером отправилась в общественную баню. Последнее, что она успела увидеть, это как проснувшийся Наньгуадзы снова начал приставать к Хань-Дзише. Пожелав племяннику удачи снова обретенным другом, она отправилась приводить себя в порядок. Поначалу Хань-И немного пугало, что они тотчас не сорвались с места, раз Ди-Хухо вызвало у Шу Дуньжу и Юнь-Сяо сильное опасение. Чиновница могла находиться тут по рабочим вопросам, да и не выглядела она так, словно желала устроить погоню. Город третьего судилища довольно большой, а постоялый двор располагался далеко от судебного ведомства. К тому же это проблемы странной парочки, а у Хань-И и своих было немало. К счастью для гостей постоялого двора, одно посещение бани входило в стоимость проживания. Поэтому, взяв от этого похода все, Хань-И с чистым телом и душой погрузилась в горячую купель. В столь поздний час на женской половине никого не было, что делало процедуру только лучше. К темному небу поднимались клубы пара, вода журчала, пробегая по искусственным маленьким водяным мельницам, лаская слух. Мышцы, напряженные после нелегкого, убийственного восхождения и последних дней выживания, постепенно расслаблялись. Хань-И уже и не помнила, когда испытывала такое удовольствие от простого купания, нежись нагишом в горячей воде. Но если грязь удалось смыть, то никак не следы чужого вмешательства в ее жизнь. В свете пары фонарей, приглушенном из-за пара, Хань-И уронила взгляд на метку, оставшуюся на бедре. Вынырнув из купели и разместившись на бортике, она стерла капли с покрасневшей кожи и в растерянности отметила, что след от глубокого пореза уже не выглядел обычно. От толстой розовой линии отходило несколько завихрений, которые закручивались и будто стремились сложиться в символ инь-ян. «И на что я согласилась? Продала душу демону?» — мрачно подумала Хань-И. Если так, то словам Шу Дуньжу о помощи уж тем более не стоит верить. Хотя была вероятность, что он ничего не знал об оставленной Юньсяо метке. Метка не походила ни на шрам, ни на клеймо, скорее на татуировку белой краской. Поводив по ней пальцем, Хань-И надавила на упругую кожу, словно пыталась стереть. Невольно она даже позволила себе подумать, что странный след — всего лишь иллюзия, вызванная усталостью. Но как только палец сильнее надавил на горячее бедро, Хань-И почувствовала такой укол боли, что не сдержала крик. Мышцы свело судорогой, какую Хань-И пару раз испытывала, неудачно потянувшись в кровати. Но в этот раз боль растеклась не от икроножной мышцы, а от бедра. Она завалилась на бок и вцепилась в ногу. Ей казалось, будто в нее клыками впился невидимый тигр. Хань-И попыталась медленно приподняться, но новый приступ подвел в самый неподходящий момент. Потеряв равновесие, она свалилась в купель, подняв фонтан брызг. Горячая вода должна была способствовать расслаблению. Но чем активнее Хань-И боролась с судорогой, тем хуже становилось. В какой-то момент она полностью ушла с головой под воду, и только жжение в легких дало понять, что ей не хватает воздуха. Вынырнув и ухватившись за бортик, Хань-И постаралась расслабиться, обособиться от боли. Вот только ничего не получилось. Судорога не отпускала, продолжая сводить мышцы, пока метка горела огнем. Из глаз потекли слезы, изо рта вырвался отчаянный стон. «Да когда же это прекратится?» Хотелось завывать, как волк на луну, или позвать на помощь. Чтобы кто-то добежал до гостевого дома и попросил Хань Цзише принести маленькую аптечку из его рюкзака. Там должны быть обезболивающие, хоть что-то. Однако при таких непередаваемых ощущениях Хань-И даже пошевелиться не могла. Любая попытка напрячься только усиливала страдания. Переведя дух, Хань-И приготовилась сделать рывок, как вдруг жуткая судорога мгновенно отпустила, а вместе с ней исчезла и агония. Бедро начало гореть и пульсировать, отчего даже вода в купели уже не казалась такой горячей. От облегчения у Хань-И закружилась голова. Она устало выдохнула, уткнувшись лбом в бортик. Ее внимание полностью сконцентрировалось на пульсации, которая разливалась от живота и отдавалась в бедре. Подобного Хань-И никогда не испытывала. И речь не о судороге, а о том, что последовало дальше. Тепло исходило изнутри, зарождалось в груди и отдавало в живот, пульсируя вместе с меткой. Хань-И встала на ноги. Вода потекла с нее ручьями по раскрасневшейся от жары коже. Волосы прилипли к шее и плечам. Выдохнув, но все же не рискуя опираться о больную ногу, она собралась вылезти из купели, но звук спешно приближающихся шагов заставил ее обратить внимание на дверь, ведущую из открытых купелей. Предусмотрительно окунувшись по шею и прильнув к бортику бассейна, Хань-И напряглась, будто заранее знала, что увидит, точнее, кого. Странно, что хозяйка заведения не огрела Юньсяо какой-нибудь кочергой и позволила ему нагло вломиться в женскую часть бани. Он вбежал в купель так стремительно, что перед ним расступились облака пара. Если бы Хань-И так не боялась за себя, выражение лица Юньсяо поразило бы ее куда сильнее. Он напоминал перепуганного кота, случайно свалившегося в воду. Стоило их взглядом встретиться, как гнетущая атмосфера стала еще более напряженной и неловкой. «Дай мне одежду. Она в пристройке, откуда ты выбежал». Удивительно. Его всегда бледное, хмурое лицо сейчас подернул румянец. Несмотря на это, Юньсяо не выглядел смущенным, а скорее обозленным, будто он мчался сюда зазря. И теперь выглядел так, словно перед быком играл на цитре. Примечание. Перед быком играть на цитре. Раболепствовать перед ничтожеством. Воздавать незаслуженные почести. Тратить зря время. Юньсяо поспешно ненадолго ушел и вскоре принес для Хань-И халат, который бросил на край купели. Хлопковая ткань быстро впитала воду, но Хань-И больше расстроила то, что она никак не могла заставить себя оторваться от бортика бассейна. «А вообще, это не я должна смущаться. Краснее не хуже клубники под солнцем», — упрямо подумала она и, набравшись смелости, выбралась из купели. Накинутый на мокрое тело халат тотчас прилип к коже. И как бы Хань-И не пыталась закутаться, выглядело это еще более пошло, чем полное отсутствие одежды. Но долго печалиться по этому поводу Хань-И не пришлось. В следующее мгновение Юньсяо схватил ее за плечо и грубо потащил за собой, словно нашкодившую собаку. Поскальзываясь и путаясь в ногах, она отчаянно пыталась вырваться, но тщетно. Юньсяо так крепко сжимал ее руку, что в хватке чувствовалась не только сила, но и злость. Наверняка останется синяк. С силой толкнув Хань-И в предбанник, будто желая пробить ею стену, Юньсяо захлопнул за собой дверь. Грязные ругательства так и крутились у нее на языке. Но не успела она произнести вслух хоть одно из них, как холодные пальцы схватили ее за шею и, подняв над полом, ударили о стену. «Что ты себе позволяешь, женщина?» — зарычал сквозь стиснутые зубы Юньсяо. Боль от удара растворилась в клокочущей ярости и страхе, заставивших Хань-И легнуться. Но стоило ударить Юньсяо коленом в живот, как жуткая боль резанула бедро, стрельнув в солнечное сплетение, а от него — в сердце. Выпустив Хань-И, Юньсяо отстранился и зашипел, а та упала на четвереньки и закашлялась. Завалившись на бок, Хань-И схватилась за пылающую метку, от которой снова начала разливаться жуткая боль, переходящая в судорогу. Замычав сквозь стиснутые зубы, она попыталась расслабить ногу, однако это не помогло. Ее снова начинало выкручивать изнутри, но еще к этому добавилось отвратительное жжение в груди, словно под сердцем разгорался маленький уголек. Свернувшись в позе эмбриона, Хань-И почувствовала, как вместе с судорогой ее оплела невидимая змея страха. Воздуха не хватало. Тело прошибло дрожь, по конечностям разливалась слабость. Казалось, еще немного, и она познает настоящую агонию звериного ужаса, из-за которого остановится сердце. «Глупая женщина!» — раздраженно фыркнул Юньсяо, присев рядом и перевернув ее на спину. Точнее, попытавшись перевернуть, потому что страх и боль сделали из Хань-И глупое животное, которое сопротивлялось малейшему прикосновению. Если бы не спазм, сдавивший горло, она бы начала кричать. Но сейчас могла только хрипеть и скулить, словно побитая собака. Юнсяо не стал с ней церемониться. Резким и грубым движением он положил ее на спину и надавил на солнечное сплетение, а другой рукой схватил за волосы, не позволяя отвернуться. Его губы соприкоснулись с ее собственными так неожиданно, что Хань-И невольно замерла, пораженная происходящим. И если бы неприятное, убаюкивающее тепло, которое забилось в верхней части живота и обожгло рот, она бы всерьез принялась драться за свою честь. Застыв подобно нефритовой статуе, Юньсяо дарил ей жар, от которого все быстрее расслаблялось тело, а страх отступал, словно ночь от первых лучей солнца. Такое сильное действие на Хань-И не оказывало даже самое крепкое успокоительное. Его губы, сухие, тонкие, ложились на ее разгоряченные и влажные, даруя пульсирующую энергию, стекавшую по горлу к груди, где сердце восстанавливало спокойный ритм. Метка на бедре перестала гореть, словно ожог от раскаленного клейма. Спокойно, умиротворенно, безопасно. Хань-И не помнила, когда в последний раз испытывала что-то подобное. Наверное, только в далеком детстве, когда она была совсем маленькой и наивной. Тогда, во время особо буйных гроз, она прибегала к Хань-Сюаню в слезах и забиралась под одеяло, зная, что старший брат защитит от любых напастей. Его это веселило, а ей он казался очень большим и сильным, способным уберечь от всего на свете. Аккуратно отпустив ее волосы, Юньсяо перестал передавать ей духовную энергию, а затем медленно отстранился. Нависая над ней мрачной тучей, он смотрел на нее с осуждением и смирением, в то время как Хань-И зачарованно глядела ему в глаза, в которых улавливала всполохи золотых искр. Продолжая ощущать, как под чужой ладонью, лежащей на солнечном сплетении, пульсировало тепло, забирающее боль, Хань-И не могла оторвать взгляд от Юньсяо. Наверное, она выглядела сейчас до позорного жалко и беспомощно, но отчего-то не боялась этого. Энергия, которая забирала ужас, одурманивала чувством глубокого доверия и безопасности, и это было страшно. «Что ты такое?» — охрипшим голосом прошептала Хань-И. «Что ты сделал со мной?» Долгое молчание Юньсяо еще сильнее накалило атмосферу. Медленно скользнув оценивающим взглядом по женскому телу, едва прикрытому тонкой вымокшей тканью халата, он нахмурился и уставился на бедро с побелевшей меткой. «Ты отдала мне свое имя, а метка...» Подтверждение заключенного договора. Попытаешься избавиться от нее, и моя кровь тебя накажет. А можно не говорить загадками, опомнившись, ощетинилась Хань-И. Что конкретно это значит? Я просто... Это значит, что твоя душа теперь принадлежит мне. Нетерпеливо прервал ее Юньсяо, убрав руку от ее груди и поднявшись. Ты согласилась отдать мне свое имя взамен на спасение. Вот только умолчала, что твоя душа уже принадлежит этому миру. Поскорее закутавшись в халат и сев, Хань-И возмущенно уточнила. «Ты меня в чем-то обвиняешь? Почему я чуть не померла?» «Ты бы не умерла. Это наказание за попытку разорвать связь», — огрызнулся Юньсяо, одарив ее испепеляющим взглядом. От былого спокойствия не осталось и следа. «Если попытаешься навредить мне или разорвать связь, приступ повторится». «Да не пыталась я!» «Как бы там ни было, больше так не делай, иначе пострадаешь не только ты». Первой мыслью стала догадка о том, что Юньсяо вздумал завуалированно угрожать Хань Цзише, однако пришлось отмести эту мысль. Ведь он говорил о себе и примчался сюда явно не из-за того, что боялся ее смерти. «Почему ты помог мне?» «Ты еще пригодишься», — туманно отозвался Юньсяо. Да можешь ты сказать мне напрямую, а не... Замолчи!» От его рыка у Хань-И пропал дар речи. Сердце кольнул страх. Крепче ухватившись за края халата и прижав их к себе, она затравленно посмотрела на Юньсяо, пытаясь найти хоть какое-то объяснение в его поведении. Но тот только фыркнул и, решив не церемониться, отвернулся и бросил, прежде чем уйти. «В твоих интересах делать вид, что ничего не произошло, и никто не должен узнать об этой связи. Иначе, клянусь, ты будешь страдать долго и мучительно, как и те, кто тебе дорог».